Глава 25. Тимур. Пока шел к машине, достал телефон и набрал Яне. Сел за руль, начал разворачиваться. Прослушал, что абонент временно недоступен. Черт. Погнал по шоссе, снова нажимая вызов. И снова абонент не абонент. Яна, блин, включи уже мобильный. Набрал другу семьи, бывшему менту с хорошими связями. Попросил узнать местоположение телефона, продиктовал номер. Ладно, сделаем. Тим, тебе зачем? Надо, расспрошу. Проблемы? Ты вообще сам-то где? Отец только вчера жаловался, давно не появляешься дома. А с учебой что? Олег Петрович, давайте все вопросы потом. Хорошо, хорошо. Уже даю задание, пока с тобой болтаем. 10 минут устроит? Дождешься, что и твое местоположение будем по телефону определять. Я всегда на связи. Ну-ну, а пробиваешь кого? Девчонка, что ли, не хочет разговаривать? Ничего от тебя не скроешь. Работа такая, все знать. Мимо на скорости пронесся мэр с номерами нашего города. Если это они, то быстрее, чем я думал. Ладно, Олег Петрович, позвони, как узнаешь. Отключился, еще раз набрал Яне. Безрезультатно. Городок от избытка свободного времени уже успел изучить. Поехал сразу на автовокзал. Бросил машину и быстрым шагом направился к расписанию. Телефон ужил? Да, Олег Петрович. Есть куда записать или запомнишь? Говори. Вересаевская, 22. Я поморщился. Говорит о чем-нибудь адресок? Ага, это здание вокзала. Ну, что тут сказать? Значит, твоя девчонка не хочет, чтобы ты ее нашел. Если бы только мне одному это было нужно. С другой стороны, Протасова ждет точно такое разочарование. Все же жаль, что она решила избавиться от телефона, оборвать всю связь, хоть и правильно сделала. Ладно, Олег Петрович, будь здоров. Тимур, может, к тебе прислать пару моих людей? Что-то волнуюсь. Можно, знать бы еще куда. Как определишься, набери, все организуем. Договорились. Вошел в захолустное здание постройки не знаю каких годов, при входе в которое лениво разлегся облезлый рыжий котяра. Подошел к кассе. В окне, подперев щеку рукой, сидела девица неопределенного возраста и скучала. «Привет», — широко улыбнулся ей. Девица тут же встрепенулась, принялась поправлять прическу. «Здравствуйте, вам билет?» — протянула испуганно, но в голосе определенно наметился интерес. «Да, возможно». Облокотился на стойку, прошелся взглядом по лицу девчонки и уставился на губы. На ее щеках вспыхнул румянец, чего я и добивался. Девица заерзала на стуле. «Так как насчет билета?» «Поддел ее. «Конечно. Вам куда?» «Вот эта девушка. Куда брала?» Открыл на телефоне фото и выставил перед девицей. «А, не знаю, не помню». «Да?» «Даже если бы знала, мы не имеем права разглашать такую информацию. Но я не помню». Разочарование явственно читалось в ее взгляде. «Сестра», — тут же сказал, наблюдая, как ее хорошее настроение возвращается. «Сбежала из дома. Знаешь, первая любовь и все такое. Родители попросили вернуть». «Да? Вы здесь живете? Я раньше вас не видела». «Только недавно переехал. И очень рад, что сестра сбежала. Иначе бы мы с тобой не познакомились. Тебя как зовут?» «Маргарита». «Ого, неплохо для такого захолустья. Парень есть у тебя, Марго?» «А, я... Ой...» «Только сама понимаешь, сначала сестру надо найти, иначе предки не отстанут, а уже потом только личная жизнь». «Да она на 12-часовом уехала. В... минуту. Вот сюда». Девчонка назвала город. «Отлично. Ничего не путаешь?» «Да нет, точно. Точнее, некуда. Я вспомнила. Я почему еще запомнила? У нас тут утром кража была. У бабки одной кошелек свистнули, но та сидела, все причитала, чуть не плакала, потому что денег на билет не осталось. Не знала, как ей быть. Аж голова разболелась. Все только охали. Мы-то что можем сделать, если она такая растяпа? Ну, в полицию пусть обращается, почему мы должны слушать? А ваша сестра подошла, спросила, сколько надо на билет, и сунула ей деньги. Спасла всех нас, можно сказать». К ней тогда еще Петька привязался, ну, местный пьяница. Типа, куда такая красавица намылилась? Она осталась очень недовольна, так припечатала его. Теперь я понимаю, почему хотела остаться незамеченной. Я еще в окошко посмотрела, а она села в автобус, так что точно. Спасибо, Марго, ты мне очень помогла. Эй, стойте, а билет-то? Я на машине. Быстрым шагом добрался до джипа, запрыгнул в него, ввел данные города в навигатор. Что ж, погнали. Протасов. Он посматривал на часы и еле сдерживал свое нетерпение. Давно уже он не испытывал таких потрясающих эмоций. Загнать добычу в ловушку — не это ли высшее наслаждение? Тем более такую добычу, желанную и непокорную. От предвкушения скорой победы глаза горели, а дыхание перехватывало. Он так явственно представлял себе всю картину. Вот они въезжают в поселок как короли, потом на участок. Он выходит из машины и направляется к дому. Входит и ждет. Заранее попросил Володьку не афишировать свой приезд и не сказал, когда точно он будет. Все должно выглядеть естественно. Пусть ее просто попросят спуститься вниз, не называя причины. Вот она спускается по лестнице, пока что ни о чем не подозревая, пусть даже чуть опустив взгляд. И только в самом низу вдруг поднимает голову и видит его. Его. Какой будет ее реакция? Не терпится это увидеть. Удивление? Испуг? А может, за всем этим будет скрываться радость? Многим женщинам нравятся настойчивые мужчины, чтобы они там не говорили вслух. И она оценит. Оценит, что он бросил все дела и лично приехал за ней. Его устроит любая эмоция, но страх — самое лучшее. Понимание, что никуда от него не скрыться, что все всегда будет так, как он хочет. «Денис Альбертович, подъезжаем», — подал голос водитель. «Отлично. Посигналить, чтобы открыли ворота?» «Нет, пожалуй. Оставайтесь все здесь. Я один пойду». Еще увидит из окна всю делегацию, и он не сможет насладиться ее первым впечатлением в полной мере. Калитка оказалась открыта, он пошел на участок и направился к дому. От предвкушения подрагивали кончики пальцев, а улыбку и блеск в глазах приходилось сдерживать огромным усилием воли. Впрочем, зачем сдерживать? Дверь открыла миловидная полноватая женщина, Володькина жена. Он узнал по семейным фото, которые видел в самолете. Не первой свежести. Если Яна вот так же растолстеет после родов, он, пожалуй, задумается о любовнице. Нет, лучше заставит ее ходить в спортзал и посадит на жесткую диету. Разумеется, после того, как она выкормит ребенка грудью, хотя бы год-полтора. Его жена должна оставаться эталоном красоты во что бы то ни стало, но и дети получать все самое лучшее. «Здравствуйте, Денис Альбертович», — пролепетала Клуша. «Володя говорил, что к нему должен заехать друг». «Ангелина Петровна, рад знакомству». Клуша или нет, а галантные манеры никто не отменял. Протасов постарался произвести на нее самое благоприятное впечатление. В конце концов, благодаря ей Яна попала в хорошие условия содержания, а сам он видит эту толстуху в первый и последний раз. «Не знаю, рассказал Володя вам или нет, но я приехал за своей невестой». Продолжал он источать галантность. «Не могли бы вы позвать Яну?» «Яну? Да, конечно». В глазах Ангелины вдруг отразился испуг. Протасов убрал улыбку и уставился на домохозяйку цепким взглядом. «В чем дело, Ангелина Петровна?» В этот момент дверь распахнулась, и в дом вошел Володька. «Денис, ты уже здесь?» «Привет, Володь». Они обменялись рукопожатиями. «Я попросил твою красавицу жену привести ко мне Яну, но она не может этого сделать. Что здесь происходит? Где она? Может, на прогулке с детьми?» Денис, тут такое дело?» Протасов ощутил, как тело начало покрываться противным липким потом, а челюсти сжиматься так, что еще немного, и ему предстоит визит к стоматологу. «Что происходит?» — отчеканил он жестко. «Денис, ее тут нет». «Нет? В смысле нет?» «Похоже, что она сбежала». «Сбежала?» Сейчас он готов был своими руками задушить их обоих. Вонзиться в горло и сжимать, а еще бить ногами со всей силы, потому что это тупо. Она не могла сбежать, он же сказал им, что едет. Тупые безмозглые валенки, он им покажет. Сожжет их такой добропорядочный уютный коттедж к чертовой матери, чтобы больше не были такими простофилями. Позовет охрану и... «Мам, привет, у нас гости?» С лестницы спускалась маленькая девочка, и у Протасова чуть отлегло. Все же детей, как ни крути, он любил. Выдохнул и мило улыбнулся. «А это и есть та маленькая принцесса, про которую мне в самолете все уши прожужжал твой папа?» Он присел на корточки, и девчушка доверчиво подбежала к нему. «Как зовут принцессу?» «Даша». «Какое красивое имя. А это тебе». Выудил из кармана заранее припасённую небольшую куклу, леденец на палочке и протянул девчонке. «Ой, спасибо, спасибо!» — захлопала та в ладоши. «Что ж, все маленькие дети любят подарки, и это не исключение». Поднялся и снова повернулся к родителям. «Как все произошло? Рассказывайте». Ангелина и Володька начали наперебой говорить, словно попугаи, копируя и повторяя слова друг друга. Все было как всегда. Яна ни о чем не подозревала. Сказала, что пойдет, зайдет к соседу на чашку чая. Такое уже было, они не заподозрили никакого подвоха. Яна общалась с соседом, даже ходила с ним гулять. Он блогер, личность интересная во всех отношениях, а она молодая девочка. При этих словах руки Протасова сжались в кулаки. Гуляла? Вот сука. Он с ней отдельно разберется. И с ним. «Что за дом? Тот, что справа, слева от вас?» «Кирпичный справа». «Минуту». Отошел к окну и набрал охране. «Мирон, срочно отправляйтесь в соседний дом, тот, что кирпичный. Там парнишка. Выбейте все из него и ждите меня там». Вновь вернулся к семейной чете и ребенку. Они все это время покорно ожидали его дальнейших действий. «Молодцы». Девочка сосредоточенно вертела в руках куклу. «Телефон ее у вас есть?» Обратился к идиотам. «Да, конечно, у Ангелины». Тут же с готовностью ответил приятель. Протасов повернулся к Клуше, она стояла, нерешительно замерев. По глазам видно, что медлит. Не хочет сотрудничать. Яна успела расположить к себе. «Ангелина», — дернул ее муж. «Да, вот». Ее руки чуть подрагивали, когда лезла в телефон, а голос дрожал, когда диктовала номер. Он тут же снова позвонил и договорился, чтобы пробили местоположение. «Что ж, ладно, если это все. «Да, все, что знали». Закивали в ответ. «Хорошо». Он направился к выходу. «Еще к ней сегодня какой-то дядя приходил». Вдруг выдала малышка. Он замер, развернулся. «Что за дядя?» «Красивый. Намного красивее, чем дядя Андрей». Протасов перевел взгляд на родителей. «Да это еще один сосед», — отмахнулся Володя. «Да», — кивнула Ангелина. «Они вообще не общались до этого, да и тут не больше 5 минут провел. Поговорили, и тот сразу ушел. Он вообще только недавно появился и не особо светился. Я и то случайно узнала, когда к Софье Генриховне заходила». «И где проживает этот второй сосед?» «Да вот, с другой стороны от нас. Софья Генриховна иногда сдает комнату». «Понятно». Протасову вдруг начало казаться, что его тут принимают за идиота. Или все же сами такие. Не сказать о самом главном. Быстро пронесся по двору и кинулся к участку блогера. Дверь в дом была приоткрыта неплотно. Он ворвался и сразу услышал стоны. «А, да блин, да не знаю больше!» Парень сидел на полу, привалившись к стене. Над ним стояло двое его людей. Морда разбита, держался за живот. Он встал перед ним и поморщился. «Рассказывай». «Да уж все рассказал!» Парень, по всей видимости, уже лишился пары зубов. Не перестарались ли ребята? «Ничего, еще раз все расскажешь». Кое-как парень поведал историю утра, но Протасова его рассказ совсем не удовлетворил. Так же, как и заверение парня, что между ним и его невестой ничего не было. Размахнулся и пнул его ногой так, что изо рта парня вырвался новый стон. Отвернулся и вышел вон. «Хозяин, что с ним дальше делать?» — нагнала охрана. «Ничего, есть кое-кто поинтереснее». С этим парнем и правда все было ясно. А вот загадочная фигура второго, он просто чувствовал, что здесь что-то есть. Пришел к ней незадолго до того, как Яна сбежала, хотя раньше этого не делал. Зачем? Не он ли предупредил ее об опасности? Желваки заходили ходуном. Если это так, он, кем бы он ни был, пожалеет. Выскочил из дома и поспешил к бабке-соседке. Как там ее? «Нам с вами?» — пробасил Мирон. «Нет, оставайтесь пока в машине. Сначала сам». Раздался входящий. Ему сообщили местонахождение обладателя телефона. Вокзал. «Вокзал? И что дальше?» «Ничего, сигнал постоянный и не меняет местоположение». «Понятно». Небось, лежит снова в какой-нибудь урне и ждет, пока местный бомж не начнет обшаривать помойки в поисках пустых бутылок. Мысль ему не понравилась. В мозгу вдруг вспыхнула картина из детства, когда они с матерью шли из сада и застали пьяного отца за этим занятием. Как ему было противно тогда и стыдно. Он вспомнил все это так отчетливо. Он ненавидел слабость и бедность. С самого детства ненавидел родителей. Влетел на участок, поднялся по ступенькам и позвонил в дверь. Ему открыла старушка, божий одуванчик. «Да, жил парень. Въехал не так давно, но сегодня выехал. Зовут? Так это Николай, то есть Коля. А больше она ничего о нем не знает. Зачем ей фамилия? Телефон тоже не знает, ведь им ни разу не приходилось созваниваться. Как выглядел? Красивый мальчик. Похож на ее любимых сына и внука. Показать фото сына? Не надо, а может, внука? Он у нее такой молодец, олимпиады выигрывает и... Не хотите слушать?» Машина была, стояла в гараже, а вот номера... К чему они ей? Цвет какой-то темный, а может, и светлая, она не приглядывалась. Вот же бабка, а говорят еще, что старики наблюдательные. Выскочил из дома, хлопнув дверью так, что мелкая шавка неизвестной породы сорвалась с цепи и кинулась ему под ноги с визгливым лаем. Пнул собаку носком ботинка. Та завизжала, отлетела и забилась в угол. Будет знать, как путаться под ногами. Вылетел с участка и поспешил к машине. «Гоним на вокзал. Быстро!» Машина сорвалась с места. Протасов нашел нужные контакты, нажал на вызов. «Слушаю». «Богдан, срочно!» Бросил в трубку отрывисто. «В окружении Марата должен быть некий Коля. Проверь и сообщи». Убрал телефон и уставился в окно. «Ничего, Яночка, найдем тебя. И тогда мало не покажется. Ни тебе, ни тому, кто тебе помогает».